Христос воскрес! Воистину воскрес! И позвольте и нам присоединить к слову Святейшего Патриарха поздравление со Святою Пасхою. Сегодня день, который над всеми днями, праздник самой великой Божией победы и самой великой нашей победы. Воскресение Христово – событие, которое реальнее и радостнее всех событий на свете. Присутствие среди нас Бога, воистину победителя греха, смерти и дьявола. Но где же победа над смертью, когда смерть с небывалой силою царствует в мире? Где победа над грехом, если грех, как никогда нагло, ходит среди людей и действительно становится уже нормой жизни? Пасха Господня открывает нам, что это попущено сатане на малое время, для того, чтобы всех испытать, кто на что годится. И это агония сатаны. Пасхой Господнею зовет нас сегодня Церковь. Придите все, кто боится смерти, и узнайте, что для любящих Бога жизнь – Христос и смерть – приобретение. Придите все, кто погибает в грехах и заблуждениях, открытых или тайных, ко Христу воскресшему и к воскрешающему, к жизни в истине и правде для всех людей, для всех, кто грешен, и для всех, кто смертен, без различия и без исключения, наша Пасха всем предлагает сегодня свою победу Христос. Тех, кто принимают эту победу, Он делает победителями, сейчас уже сонаследниками Своего Небесного Царства. Но Он никому не навязывает свою победу, хотя она так дорого стоит. Он дает свободу принять этот дар или отвергнуть его. Как человек в раю свободно избрал и принял падение, грех и смерть из рук дьявола, так теперь человек может свободно принять жизнь и спасение из рук Бога, победителя. Однако будем помнить одно – что нам дана эта Пасха, это ликование, только потому, что Христос свободно взял на Себя наш грех и нашу смерть. Божией любовью, которая отделяет грех от грешника и смерть от смертного. Он сошел в такие глубины любви крестом и смертью, что никто никогда не похитит из руки Его тех, кто приходит к Нему. Он сказал «да» крестным страданиям и смерти, когда все в мире было направлено на то, чтобы не допустить это, чтобы любою ценою отвести Его от этого выбора. Скажем и мы сегодня, что ничто на свете – ни ненависть преисподней, ни изощренная злоба Синедриона, ни безумие народа, ни какая ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, ни жизнь, ни смерть, ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Пасха Христова ставит всех людей между двумя безднами. Мы живем во времена, когда из бездны уже выходит зверь. Но разве не было дано нам снова узнать сегодня, что на самом деле это время Христа, это время Христовой победы, это время Его и нашей любви. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.